Глава 30. Возвращение. Таша соскользнула со спины Стейза, когда расплелись удерживающие ее голубые нити. Она побежала было к спустившемуся на поле за домами шаттлу со знакомой эмблемой ведомства военного стратега, но спохватилась, что Стейз не последовал за ней. Растерянно оглянувшись, она увидела, как ее мужчина сделал шаг к раскуроченным снегоходам, валяющимся метрах в 50 от него, и вдруг упал на колени в ярком свете, залившем поселок. Он будто не услышал крики полицейских Альянса, и Таша кинулась ощупывать его, встревоженно спрашивая. «Ты меня видишь? Слышишь? Что с тобой? Ранили? Куда? Все уже хорошо. Ты победил их, защитил людей. За нами прилетели. Все уже хорошо. Ты слышишь?» Стейз молчал, не отвечая на вопросы. Его эмоции, ощущаемые ею, смешались в неразличимый ком самых разных чувств. Заглянув в его глаза, она увидела в них пустоту. Стейз перестал видеть ее глазами и слышать ее ушами. Их мистическая связь оборвалась. Краем сознания Таша улавливала происходящее вокруг. Ко всем участникам боя летели на антигравах люди в медицинской униформе. К ним тоже. Ее настойчиво потянули прочь от Стейза, с расстановкой втолковывая что-то и прикладывая к носу сильно пахнущую белоснежную салфетку. Очнувшись, Таша вникла в уговоры отпустить руки стратега и с трудом разжала сведенные пальцы. Она только сейчас осознала, что бессознательно трясет своего мужчину и пытается дозваться до него. «У нас катастрофическая ситуация, наурянец с эмоциональным перенапряжением», услышала Таша сосредоточенный голос врача, осматривающего Стейза. «Да, это первый стратег. Вызывайте специалистов соответствующего профиля. Среди нашей бригады нет врачей достаточно высокой квалификации, а нельзя терять ни секунды. Стратег, вы нас слышите? Вы не убили тех двоих на снегоходах. Одному отсекло ноги, второму кисти рук, но им оказывают помощь, их жизни ничто не угрожает». «Он вас не слышит и не видит», — сообщила Таша. «После страшных ожогов он еле выжил. Выздоровление затянулось на полтора месяца, а слух и зрение к нему до сих пор не вернулись. У него огнестрельное ранение, минимум одно, возможно, больше». «Спасибо за информацию о длительном курсе лечения. Мы передадим ее психотерапевтам и специалистам по эмоциональной терапии». «У него кровотечение, он слеп и глух, а вы все толкуете об эмоциональной терапии. Ему хирург нужен». На нее посмотрели грустно и сочувствующе. «Девушка, тело мы точно починим, все его функции восстановим, а вот починить разум и душу удается не всегда. Для наурианцев эмоциональный срыв чрезвычайно опасен, он может серьезно и необратимо изменить их личность. Извините, мы должны доставить стратега на крейсер, он в критическом состоянии». На плечо Таши легла тяжелая ладонь военного стратега, и она вздрогнула и отвела застывший взгляд от быстро летящих к шаттлу медиков, удерживающих ко всему безучастного Стейза. «Безумно рад, что вы нашлись», — серьезно сказал Орин и от души ее обнял. «Не переживай за него. Наши врачи все исправят в лучшем виде. Как говорится, если пациент не скончался скоропостижно, то второго шанса ему не дадут. Медицина Альянса...» «Да-да, ваша медицина — самая медицинистая в мире. А ваши реаниматологи запросто убедят Господа, что он поторопился забирать пациента к себе на небеса». Бледно улыбнулась Таша и прижалась пылающим лбом к прохладному комбинезону униформы стратега. «Как я счастлива, что вы нас нашли! Брилс все-таки сообщил вам, куда нас закинул». Мужские руки на ее плечах напряглись, но ответ она не успела услышать. Ее робко позвала жена Хеймали. «Таша, попросите ваших друзей помочь моему мужу. Пожалуйста, в него стреляли». «В домах тоже есть пострадавшие?» Быстро уточнил Орин, вызвал обратно собравшихся улетать врачей и побежал к чуму за женой хирурга. Таша понеслась было следом, но споткнулась и остановилась, услышав за спиной до боли знакомый родной голос. «Не думал, что в полярной ночи идет такая бурная жизнь!» «Папа!» Анатолий Гребнев несколько смешался, когда знакомая лишь по рисункам блондинка бросилась к нему на шею, но протестовать против поцелуев не стал. Оказавшись затянутым в воронку фантастических событий, мужчина ощущал себя, как на съемках остросюжетного космического боевика, и подсознательно боялся испортить режиссеру кадр неловким движением. Робко приобняв плачущую девушку, он обернулся к жене за моральной поддержкой. «Неужели ты до сих пор не веришь в существование инопланетян?» Насмешливо фыркнула Ольга Гребнева, выразительным жестом обведя поселок, наводненный людьми весьма экзотической с точки зрения землян наружности, и космический шаттл за домами. У нее не было нарушено чувство реальности происходящего, и Ольга с великим интересом следила за всеми действующими лицами. «В письмах была правда, и ничего, кроме правды, так что ты действительно обнимаешь нашу дочь. Ну-ну, Ташенька, так ты меня задушишь в объятиях. Дорогая, ты что нам обещала, отбывая в экспедицию на Таймыр, а?» Теплые носки не снимать, в проблемы не встревать, без вести не пропадать, браконьеров в одиночку не гонять», — шмыгнула носом Таша. «И?» — вопросительно протянула ее матушка. «Я гоняла их не в одиночку», — справедливо отметила Таша, мотнув головой в сторону связанных бандитов, ожидающих прибытия земной полиции. «И то хлеб», — вздохнула мать, отстранила ее от себя, осмотрела от макушки до пят. «Изменилась, но взгляд твой остался, ни с кем не спутаешь. И ты все так же мчишься кого-то спасать. Аистов, белых медведей, людей. Давай побегаем вместе, а потом спокойно поговорим». К концу речи голос матери обрел оттенки металла, как в детстве при фразе «сначала сделай уроки». Так они и пошли вместе в Чумкхеймале, истекающему кровью в окружении своих перепуганных детей. Бессменный хирург ненецкого поселка успел проститься с жизнью к моменту появления рядом с ним иномирного коллеги. Врач Альянса диагностировал разрыв печени пулей, сильное внутреннее кровотечение и невозмутимо подытожил. «Сущие пустяки, госпитализации не требуется. Это вы оказали медицинскую помощь нашему соотечественнику. Выражаем вам огромную благодарность от лица всего галактического сообщества. Не дергайтесь, пожалуйста. Беспокоит чувство щекотки внутри? Это нормально. У вас генерируется новая печень и срастается с неповрежденными нервными окончаниями. Постарайтесь не акцентироваться на своих ощущениях. Лучше расскажите, в каком состоянии к вам поступил наш стратег». «В состоянии обгоревшей головешки. Я не верил, что он выживет, но сделал все, что мог», — признался Хеймали. Ему стали задавать вопросы, и Таша потеряла нить профессиональной беседы двух врачей. Смотря, как быстро возвращаются здоровые краски на лицо Хеймали, она по достоинству оценила медицину высокоразвитых миров. Читать о чудесах в книгах — одно, видеть их наяву — совсем другое. Крепко связанные бандиты-браконьеры сидели на крыльце Дома культуры в ожидании вызванных полицейских. Преступникам тоже оказали медицинскую помощь, хоть жители поселка сочли такое милосердие излишним и незаслуженным. Ненцы хмуро смотрели, как иномирные врачи вытаскивают с того света чуть не истекших кровью двух главарей банды. Лица жителей поселка разгладились и отразили мстительное удовлетворение, когда старший медицинской бригады обратился к Таше. «В вашем мире уже изобрели бионические протезы? В походных условиях мы не можем прирастить биологические трансплантаты рук и ног, а госпитализация аборигенов закрытого мира затруднительна юридически». «У нас уже изобрели бионические протезы», — честно заверила Таша, умалчивая о том, что никто не будет тратиться на столь редкие и дорогие механизмы ради парочки мерзавцев. Она переглянулась с приютившими ее ненцами и увидела их полную солидарность с мнением, что бандитам новые руки-ноги ни к чему. «Скоро наши правоохранительные органы подъедут», — напомнил Хеймали, расхаживающий по поселку так, словно роковая пуля час назад пролетела мимо него. «Вам, наверное, лучше исчезнуть до их прибытия?» «Как вы объясните произошедшее в поселке?» — спохватилась Таша. «А что тут объяснять?» — лукаво прищурился хирург. «Вон, даже малые дети знают. На нас напали бандиты, а великий дух тундры пришел к нам на помощь и спас». Ребятня в самом деле именно в таких терминах пересказывала друг другу бой Стейза с группой насильников-убийц. И Таша глубоко посочувствовала следователю, которому придется разбираться в причудливых свидетельских показаниях жителей поселка. «Ты же планируешь улететь с нами?» Вопрос Орина вернул ее к собственным заботам. «Тебе надо собраться?» Бегая по комнатке и складывая в пакет памятные вещи, которые не хотелось оставлять, Таша скороговоркой докладывала родителям обо всем, о чем не решилась написать. Из-за присутствия посторонних о своем наурянце она старалась говорить мало и сухо, как о коллеге по работе. Разумеется, мать ей провести не удалось. Разглядывая развешанные по стенам портреты, Ольга Гребнева оборвала нескончаемые извинения дочери за очередной отъезд. «Не оправдывайся, ты выросла, у тебя своя жизнь, и, как я понимаю, ты планируешь провести ее не на нашей планете. Тебя никогда больше не пустят в наш закрытый мир». «Пустят. Обещаю ближайший отпуск провести с вами». «Сколько раз мы это слышали, Толя? 10 лет ждем пресловутого отпуска, смиряясь с тем, что дочь появляется дня на 3, а потом уходит в новую экспедицию. Однако, если на свадьбу не пригласишь, смертельно обидимся». Да уж, умела мамочка оставить за собой последнее слово. Спустя общегалактические сутки. Ташины родители давно успели разобрать непригодившиеся им сумки и чемоданы, а нульфизик Элис отчитаться о благополучной доставке Читы Гребнёвых по месту постоянного жительства. Верховный стратег успел объявить по всеобщей сети счастливые новости о нахождении первого стратега и его верной помощницы. А граждане Альянса порадоваться хорошим вестям, столь редким в последнее напряженное время. А Таша успела вернуться в то самое медицинское крыло башни стратегического центра, из которого несколько месяцев назад ринулась в пустоту спасать погибающего Стейза. Тишина в комнате ожидания медицинского блока давила на уши сильнее грохочущей рок-музыки. Инженеры, возводившие стратегический центр, со всей ответственностью подошли к созданию уголков, в которые не проникали никакие внешние звуки. За проемом арки степенно двигались врачи, бегали медсестры, кто-то с кем-то разговаривал, мелькали призрачные силуэты голографических проекций. Но здесь, под зелеными листьями, свисающих с потолка лиан, царила абсолютная тишина, нарушаемая лишь мерным дыханием Орина и частыми вздохами самой Таши. Они ожидали вердикта признанных светил медицины и разрешения увидеться со Стейзом. По пути до Наура врачи запретили пускать к больному посетителей, а по прибытии на место его увезли на обследование и лечение. Над стойкой девушки-администратора медблока возникло объемное изображение матери Стейза. Гордое лицо сенатора совета застыло ледяной маской. Ее губы шевелились, будто сами по себе. Администратор что-то ответила, мать Стейза кивнула и пропала. «Ты доложил Верховному, что Брилс не преступник, и мы спаслись только благодаря его самоотверженности», произнесла Таша, разрушая гнет тягостного ожидания вестей. Орин кивнул молча. Он с трудом признал обоснованность ее рассуждений о мотивах поступков Авгура и неохотно извинился перед его сторонниками, сняв с них все обвинения в преступных замыслах. «Отчего он умер?» «Проецирование себя в подпространство нигде во Вселенной не относят к элементам здорового образа жизни. Сердце ученого и его изношенный двумя веками существования организм не выдержали перегрузки. Старость — единственная смертельная болезнь, оставшаяся неизлечимой при нашей развитой медицине». «Если бы он не бросился спасать нас, то еще бы жил», — тихо возразила Таша. «Ты видел, как он погиб?» «Да. После твоих слов, что он мешает тебе спасти Стейза, я спустился в камеру Брилса и там обнаружил его бездыханное тело. Вначале возникла убежденность, что Авгур находится в состоянии транса, пока его сознание борется с тобой наизнанке миров. Привести старика в чувство ни мне, ни медикам никак не удавалось. А потом он вдруг глубоко вздохнул, улыбнулся, и его лицо так и застыло с этой улыбкой». Еле сдержав слезы, Таша до боли сжала руки и глухо спросила. «Что теперь говорят прорицатели Авгуров?» «Их речи еще более расплывчаты, чем изречения Брилса. А тот факт, что Вселенная балансирует на грани, и без мрачных предсказаний уже очевиден. Сколько звезд мы еще сможем удержать от вхождения в цепную реакцию взрывов? А когда не удержим, галактики определенно перестанут существовать в своем нынешнем виде и со своим нынешним населением. Зато проблема животных-мутантов разрешится сама по себе». Попытка пошутить удалась плохо. Таша уже связывалась с Баситом и знала, что ряд экологических бедствий на планетах не прервался. Уничтоженные популяции мутантов пока не возрождались, но появлялись все новые их разновидности. Если же исполнится предсказание Брилса, что колонии вирусов и всеядных водорослей воскреснут, избавившись от прежних слабостей... В арку прошел главный врач стратегического центра, и вместе с ним вошли звуки. Шорох его шагов, легкое металлическое позвякивание какого-то прибора, висящего на шее наподобие стетоскопа, шуршание белого халата. Орин поднялся, а Таша замерла на месте, как примороженная, с трудом выдавив слова из пересохшего горла. «Как он? Зрение, слух, раны? Он пришел в себя?» «Зрение мы восстановили полностью, даже не пришлось прибегать к трансплантации новых глаз. Со слухом тоже все привели в порядок, последствия ранения убрали. Первый стратег в прекрасной физической форме». «Вы его выписываете?» «Нет». Краткий отказ опять породил томительную тишину. Сочувствие во взгляде врача отнюдь не способствовало успокоению Таши. Она вздернула голову, не давая пролиться слезам, и настойчиво вопросительно посмотрела в ответ. «Первый стратег переведен в отделение психологической реабилитации. Визиты к нему посетителей строжайше запрещены вплоть до выяснения всей глубины осложнений, связанных с перенесенным эмоциональным перенапряжением. Возможность дистанционной связи с нашим пациентом также заблокирована. В данный момент я не могу утверждать, что первый стратег пришел в себя, но ему оказывается вся возможная помощь. Период реабилитации займет некоторое время и, судя по всему, довольно продолжительное. Бюллетени о состоянии первого стратега, согласно правилам центра, будут направляться его родным и верховному стратегу». Врач давно ушел, а Таша все стояла, прижавшись к дружески обнимающему ее Орину. Товарищ Стейза ободряюще шептал ей, что все наладится. Его давний соратник и не в таких переделках бывал. И он, Орин, будет держать ее в курсе всех новостей, поскольку Верховный будет доводить их до сведения всех стратегов Альянса. «Может, тебе лучше переехать из жилого блока башни стратегического центра в квартиру в городе? Как сотрудница тебе положено служебное жилье, его надо просто выбрать по вкусу, с подходящей тебе отделкой и обстановкой», — предложил Орин. «Как сотрудница, мне пора отбывать в экспедицию на Омега-Хала, пока деревья-мутанты не отравили ядом все озера планеты-курорта», — возразила Таша. Военный стратег хотел запротестовать, но всмотрелся в решительное женское личико и без слов понял. Работа — лучший способ приглушить тревогу за любимого человека, не дать себе увязнуть в бесплодных переживаниях. Собственно, лично он собирался поступить так же, и не ему уговаривать девушку-друга посетить психологов и полежать в расслабляющих гидромассажных ваннах с эфирными маслами. «В чем проблема с деревьями?» — переключился он на рабочие вопросы, провожая Ташу к дверям ее блока. Она сразу с корабля направилась в медчасть и еще не разложила привезенные с земли вещи. Их корни выпускают воду, ядовитые для человека вещества. «Об этом я слышал. Биологи придумали поливать деревья реагентом, который при взаимодействии с этим ядом вызывает сильный ожог древесного покрытия корней. Особенность реагента еще и в том, что сам по себе, без добавления опасных выделений, он является весьма питательным удобрением для этих деревьев. Если дерево ведет себя как положено, ему достается вкусная и полезная подкормка. А если начинает диверсии, получает болезненный удар. Бассет называет такой комбинированный подход методом кнута и пряника. Говорит, у тебя так ловчить научился. На последнем совещании он докладывал о высокой эффективности данного метода. К сожалению, со времени последнего вашего совещания ситуация несколько изменилась. Деревья вырастили себе симбиотического партнера, грибы, питающиеся исключительно этим реагентом и фильтрующие его фракции. Обжигающие компоненты грибы усваивают сами, а калорийную для растений часть передают деревьям. Увеличение полива приводит лишь к стремительному росту популяции грибов. Деревья-мутанты будто бы потешаются над бесплодными усилиями биологов и экологов помешать им вредить человечеству. «Человечеству вредит какой-то злобный гений, но после смерти Брилса у меня нет ни одного подозреваемого на эту роль», — упрямо проворчал Орин. «Хотелось бы и мне верить, что этот гипотетический злодей существует в действительности. Увы, мне все больше кажется, что никакого злодея никогда и в помине не было. А в Гуры не требуют закрыть все подпространственные туннели?» «Нет, их лидеры ничего уже не требуют. Все слишком озабочены задачей спасения тысяч и тысяч населенных миров. Сейчас идут активные поиски пригодных для обитания планет в малоисследованных и очень удаленных от Альянса космических просторах. Есть надежда, их не затронет цепочка взрывов звезд. Всем очевидно, что добраться туда возможно лишь через подпространство, так что дороги в пустоте — единственные пути для будущей эвакуации человечества. Пока экологи стараются излечить от заразы миры нынешние, все остальные формируют миры будущие. Как ты говоришь, надейся на лучшее, готовясь к худшему?» «Да, именно так. Что ж, пора и нам присоединиться к решению этих глобальных задач», — согласилась Таша. Ей надо занять беспокойно мечущиеся мысли важным делом и не дать им сложиться в связанное воспоминание о словах врача, сказанных на Земле. Исцелить разум и душу удается не всегда. Для наурианцев эмоциональный срыв чрезвычайно опасен. Он может серьезно и необратимо изменить их личность. Таша боялась думать, что ее любимый наурианец навсегда перестанет быть собой, что он превратится в чужого и пугающего незнакомца, ничем не похожего на прежнего Стейза, ни образом мыслей, ни характером, ни поступками, ни душевными качествами.